«Отец, не все опасные угрожают Асгарду», — ответил Тор. «Я мог бы нанести большой урон Асгарду своим молотом, точно так же, как ты своим копьем. Как ты думаешь, зачем мы ему его дали?» — спросила Фридк, привлекая внимание Одина. «Ты думаешь, мы все каким-то образом поддались его чарам? Ты веришь, что он держит нас под каким-то заклинанием? Возможно, ты думаешь, что мы сделали это только для того, чтобы усложнить тебе жизнь?» «Понятия не имею, почему вы решили дать ему это», — ответил один. «Потому что мы не ослеплены нашими эмоциями», — сказала Фридк. «Ты не любишь его, потому что он противостоял тебе так, как никто не делал этого раньше, никто, кроме Локи». «Фридк», — сказал один с предостережением в голосе. «Тор сражался бок о бок с ним и считает его хорошим человеком, которому можно доверять, верно, сын?» — спросила она Тора. «Я готов доверить ему свою жизнь», — ответил Тор. «В битве Гарри сделал много вещей, которые, хотя и не могли убить его, могли причинить ему большой вред». «Хеймдалл?» — спросила она, повернувшись к Хеймдаллю, явно спрашивая его мнение. «Мои глаза и уши могут видеть и слышать сквозь все время и пространство, я знаю о нем многое. Он страдал, страдал гораздо больше, чем ему следовало бы позволить. Он вырос, он больше не невинный ребенок, он совершал поступки как хорошие, так и плохие, но все же в своей основе он все еще очень хороший человек. Один, ты можешь не доверять волшебнику, но, по крайней мере, доверься нам», — сказала Фридк. «Да, он противостоял тебе, но это не делает его плохим человеком, и это не делает его угрозой Асгарду, просто храбрым человеком, который не отступит ни перед какой силой. Я не сомневаюсь, что он знал, кто ты, когда вы оба впервые встретились, но он все равно противостоял тебе, потому что считал, что ты был неправ. Ты полюбила мальчика», — понял один. «Он напоминает мне Локи», — призналась Фридк. «Ну, по крайней мере, в нем есть все его лучшие качества. Любовь к магии — это то, чем они оба живут. У них обоих черные волосы, хотя у Гарри более лохматые. У них зеленые глаза, хотя глаза Локи не такие яркие. Я смотрю на него и понимаю, кем мог быть Локи». В комнате воцарилась тишина. «Уходите», — наконец сказал один. «Я хочу побыть один». Все кивнули, прежде чем уйти. Один же остался сидеть на своем троне, наедине только со своими мыслями. Глава 22. «Признаю, топор неплохой», — сказала Наташа, рассматривая его. «И я все еще не могу поверить, что ты сделал его сам». «Ну, не совсем сам, но все равно спасибо», — сказал, улыбнувшись, Гарри. «Но самое приятное, что он работает как волшебная палочка. В моем собственном мире волшебные палочки использовались как фокусировщики для магии, они выводили нашу магию наружу. Магия путешествовала через наше тело и через палочку, создавая заклинания. Даже если бы кто-то обладал способностью к колдовству без палочки, он все равно не смог бы творить заклинания с той же силой, как если бы у него была палочка. Правда?» — спросила она с небольшим недоверием, что и неудивительно после всего, что Гарри при ней делал без палочки. «Да, правда», — кивнул Гарри, «но я другой, особый случай. В любом случае, это будет действительно весело. Я не могу дождаться, чтобы показать этот топор другим мстителям. Держу пари, Старк захочет взглянуть на него, и щит тоже. Им всем придется раздобыть для исследований собственные топоры», — ответил Гарри. «Кроме того, Фьюри знает, что для нас обоих будет лучше, если он не будет копаться в моих вещах. Потому что если он это сделает, то будет страдать, а мне приходится тратить время на то, чтобы устраивать розыгрыши, обеспечивающие ему эти страдания». «Так оно и есть», — ответила Наташа, после того, как все его повязки на глазах при надевании превращались в розовые и сексом втроем на его столе. «Я думаю, Фьюри уже понял, что тебя не стоит злить. Не волнуйся, в следующий раз, когда он меня разозлит, я просто кое-что сделаю с тобой на его столе», — сказал Гарри, ухмыльнувшись ей. «Заманчиво», — сказала она, рассмеявшись. «Кстати, ты действительно умеешь обращаться с топором?» «Да», — кивнул Гарри. «Было время, когда мне было скучно, и я тратил время, изучая, как использовать любое оружие, которое я мог придумать. Я знаю, как использовать посохи, монашеские шесты, танфы, мечи, всевозможное метательное оружие, пистолеты, ножи и так далее. Наверное, это один из недостатков бессмертия», — сказала Наташа, нахмурившись. Она не собиралась жить, но она понимала, что такое долгое одиночество может иметь последствия. «Это впечатляющий топор», — сказала Сив, Когда она, Фандрал и Вальштагг разговаривали с Тором, Гарри и Наташей, действительно, кивнул Вальштагг, рассматривая его и сравнивая со своим собственным. Но я все же предпочту свой собственный. Да, но твой топор, это всего лишь топор, ответил Гарри, а мой, магическое оружие. Смотри, Гарри постучал топором по полу, и небольшой слой льда покрыл метровый радиус вокруг того места, где он постучал. Да, да, сказал Фандрал, ты можешь сделать немного льда. Это было сделано с использованием ларца древних зим, ответил Тор. Гарри более чем способен заморозить нас всех своим топором, поэтому контроль очень важен. Я все еще не понимаю, почему ты не создал меч, фыркнула Сив, притворяясь оскорбленной выбором оружия Гарри. На данный момент мечами злоупотребляют, ответил Гарри, и на лице Сив появилось по-настоящему оскорбленное выражение. Кстати, я тут кое о чем подумал. О чем именно? Спросил Фандрал. Почему в Асгарде так много новых узников? Спросил Гарри. Я видел количество заключенных, которые пришли, когда я был временным королем, и оно впечатляет. Их всегда было много, пожал плечами Фандрал. Асгард был ответственен за поддержание мира в течение тысяч лет, ответил на вопрос Гарри Тор. К нам попадают множество опасных преступников со всех 9 королевств. Почему ты спрашиваешь? Мне было просто любопытно, ответил Гарри. И когда я увидел количество заключенных, я приказал удвоить число охранников. Почему? Спросила Сив. Из нашей тюрьмы невозможно убежать. Чепуха, ты так говоришь, потому что никто никогда этого не делал, ответил Гарри. Принцесса-невеста? Спросила Наташа с понимающим видом. Вот почему я и люблю тебя, улыбнулся Гарри и поцеловал ее в губы. Мидгардцы, такие странные, прокомментировал Фандрал, покачав головой. «Это правда», — сказал усмехнувшись Тор. «Но если серьезно», — сказал Гарри, — «это возможно, и с таким количеством заключенных лучше быть готовым просто на всякий случай». «Ты слишком много беспокоишься», — сказал Вальштагг. «Это вы слишком мало беспокоитесь. Вся эта история с эфиром и темными эльфами — это один сплошной повод для беспокойства», — парировал Гарри. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Сив. «Я думаю, что мы скоро встретимся с Маликитом», сказал Гарри, и все веселье покинуло лица асгардцев. «Но это невозможно», сказал Вальштагг, «они мертвы». «С чего вы все это вообще взяли?» парировал Гарри. «Нет никаких записей, в которых говорится, что Маликит был убит. Откуда мы можем знать это наверняка? Может быть, его армия и уничтожена, об этом и вправду много записей, но о его смерти ни одной. По моему опыту, не стоит верить, что кто-то мертв, пока не увидишь тело. Но эльфы мертвы уже очень давно, почему мы должны верить, что они вернутся?» возразила Сив. «Я не говорю, что они могут вернуться, я говорю, что они никогда и не уходили». Гарри сделал глубокий вдох и жестом пригласил их подойти ближе. «Соберитесь вокруг детей, Гарри собирается рассказать вам историю». Жил-был мальчик, на его семью напал самый опасный и злой темный волшебник всех времен. «Если этот волшебник пошел за твоей семьей, то твоей единственной надеждой было убедить его пощадить тебя. Он был настолько опасен, что люди боялись даже произносить его имя. Когда он вторгся в дом этого мальчика, он убил отца как раз перед тем, как мать убежала. Затем он догнал и убил мать. Его любимым заклинанием было проклятие убийства, заклинание, которое делает именно то, что написано в описании, оно убивает людей. Существует теория, что проклятие нацелено либо на мозг, либо на саму душу. Единственная надежда на выживание – это не попасть под удар или иметь большую и невероятно толстую кожу, чтобы заклинание не смогло проникнуть в тебя. «Вот почему ты не использовал его на тех левиафанах?» – спросила Наташа. «Да, поскольку я не был уверен, что оно пробьет их броню. К примеру, я могу заблокировать смертельное проклятие с помощью мраморной плиты, так что если он не может пробить ее, то и не может пробить их. Кроме того, я только что определился с названием своего топора, Левиафан». Гарри ухмыльнулся, прежде чем его лицо снова стало серьезным. «Как бы то ни было, этот темный волшебник использовал смертельное проклятие на матери и отце, а затем обратил его на мальчика. Мальчику тогда был всего год. Быстрый вопрос, этот мальчик был ты?» – перебила его Наташа. «Я хотел открыть этот факт позже», – сказал Гарри, посмотрев на нее. «Я хотел все сделать красиво, но ты просто должна была все испортить. Черт возьми, Наташа!» Гарри в порыве ярости метнул топор, и тот вонзился в стену. Все посмотрели на топор, затем снова на Гарри, у которого теперь было спокойное лицо, и он снова улыбался им. «Перестань драматизировать», — сказала Наташа, шлепнув его по затылку. «Конечно, Гарри не было бы слишком больно, даже если бы она ударила его в полную силу, но точка была поставлена. Ты портишь мне удовольствие», — надулся Гарри. «Да, но я так же часто тебя целую», — возразила Наташа с ухмылкой. «Верно», — согласился Гарри и повернулся к асгардцам. «Итак, как я уже говорил, прежде чем меня так грубо прервали, этот мальчик, который действительно был мной, получил смертельное проклятие, посланное на него самым могущественным и злым волшебником, известным волшебному роду, а затем произошло чудо». «Подожди, но ты все еще жив», — заметил Вальштаг. «Вот в чем и было чудо», — сказал Гарри, закатив глаза. «А теперь перестаньте перебивать. Говорили, что невозможно пережить это проклятие, но этот мальчик, ты», — прошептала Наташа. «Выжил», — сказал Гарри, услышав Наташу, но решив просто проигнорировать ее. «Он смог сделать это благодаря тому, что его мать провела ритуал, в котором она должна была принести себя в жертву. Она пожертвовала собой, что позволило мне сделать невозможное и пережить проклятие, но при этом проклятие отскочило и ударило темного волшебника. Все считали, что волшебник мертв, но оказалось, он не был мертв», — закончила за него Наташа. «Ты мне все испортишь», — сказал Гарри, сердито посмотрев на нее, прежде чем продолжить. «Как бы то ни было, он стал чем-то вроде призрака и полноценно вернулся, когда мне было 14. Его последователи похитили меня и использовали в ритуале, которое дало ему новое тело. Я пытался рассказать людям, но они отказывались даже верить, что это возможно. Они даже говорили, что я сумасшедший. Я имею в виду, что я сумасшедший, но не в том, на что они намекали. Они отказались рассматривать такую возможность, потому что он был мертв и не мог вернуться, несмотря на отсутствие тела. Через год они узнали, что я не лгу, и он не умер. Но это был год, потраченный впустую на отрицание, когда он мог быть потрачен на подготовку. Вы понимаете мою точку зрения?» — спросил всех Гарри, оглядываясь вокруг. «Я не говорю, что темные эльфы вернулись и собираются напасть на Асгард. Я говорю, что это возможно. Но ведь Хеймдалль бы их увидел?» — спросил Фандрал, нахмурившись. «Тор», — произнес Гарри, поворачиваясь к богу грома, — «ты пришел на землю, потому что Хеймдалль не мог видеть Джейн, верно?» «Да», — кивнул Тор. «Тогда это значит, что Хеймдалль не может видеть все», — ответила Наташа. «Именно», — кивнул Гарри. «Это значит, что от него можно что-то скрывать. Есть способы обойти все, если достаточно подумать об этом. Кроме того, в мире с магией возможно все». «Гарри прав», — сказал Тор, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Когда я был мальчиком, мой отец говорил, мудрый король не ищет войны, но всегда должен быть готов к ней. Твой отец не хочет в это верить», — заметила Наташа. «Если он поверит в это значит, что его собственный отец потерпел неудачу. Кроме того, это означает, что темные эльфы, страшные существа, живы и представляют угрозу как для него самого, так и для Асгарда». «Я понимаю это», — сказал Тор. «Мой отец — хороший человек и хороший король, но в последнее время он немного не в себе. Тем временем мы должны быть бдительными и готовыми, по крайней мере пока конвергенция не пройдет». «Конвергенция – это событие происходит примерно каждые 5000 лет», – ответил Тор. «Это момент, когда все 9 миров находятся в совершенном согласии. 9 миров вращаются вокруг Солнца так же, как Земля. Может ли это быть тем, что и создало червоточины?» – спросил Гарри. «Это имеет смысл. Скоро ли конвергенция?» «Да», – кивнул Тор. «Когда царства выравниваются, границы между ними становятся размытыми. Возможно, что Джейн нашла одну из этих точек, поэтому Хеймдалль не смог ее увидеть. Размытие границ позволяет появляться этим червоточинам, они являются пространственными разломами и позволяют путешествовать между мирами. Джейн, вероятно, покинула Землю, что означало, что она была где-то, где Хеймдалль не мог ее видеть, и ей повезло, что разлом оставался открытым достаточно долго, потому что иначе она застряла бы в другом мире без надежды вернуться», — сказал Гарри. «Это никому не идет на пользу». «А что произойдет, когда конвергенция закончится?» — спросила Наташа. «Связь между мирами прервется», — ответил Тор. «Все вернется на круги своя, никаких червоточин и трещин. В книгах по истории сказано, что Малекита видели при последней конвергенции», — напомнил им Гарри. «Я единственный, кто это видит. Малекита видели во время последней конвергенции, считалось, что он исчез навсегда, как и эфир. Теперь конвергенция приближается, вновь приближается, и эфир вновь вышел на свет. Это звучит тревожно, согласилась Сив, как только слова Гарри дошли до нее. Фандрал и Вальштаг тоже это поняли, и теперь на их лицах была написана озабоченность. «Пока конвергенция не пройдет, мы будем оставаться бдительными», — сказал Тор. «Гарри прав, гораздо лучше быть готовым к возможному нападению и не быть атакованным, чем быть застигнутым врасплох». «Хорошо, Тор, но, во-первых, я всегда прав», — сказал Гарри с оттенком юмора в голосе, но он затих, прежде чем он продолжил. «Проблема в том, что один еще не верит в это. Он был ослеплен своим страхом и желанием, чтобы все это было ложной тревогой». «Да», — кивнул Тор, — «если это окажется реальной угрозой, то это не только сделает семейную историю ложной и подорвет величие моего деда, но и принесет неприятности всем нам». «Должна сказать, мне нравится, что ты здесь», — сказала Фрик, в то время как Гарри и Наташа шли рядом с ней. «Это чувство взаимно», — сказал Гарри, улыбнувшись ей. «Я также хочу поблагодарить тебя за то, как ты вел себя с моим мужем», — добавила Фрик. «Я не эксперт, но разве люди обычно не должны расстраиваться, когда кто-то спорит с его мужем?» — спросила Наташа, приподняв бровь. «Именно этого я и ожидал», — добавил Гарри. «Один хороший человек», — сказала Фрик, улыбнувшись. «Но он долгое время не встречал возражений ни от кого, кроме его семьи. Я, как его жена, могу спорить с его решениями, но Тор редко делал это по уважительным причинам до того, как его изгнали в Мидгард. Лакину один сейчас не в настроении его слушать. Не ошибитесь, один хороший человек и хороший король, но даже у него все еще есть уроки, которые ему нужно выучить. Он упрям и привык, что ему никто не возражает. С тех пор, как вы пришли сюда, ему пришлось задуматься и обдумать свои действия. Он не изменится быстро, слишком упрям для этого, но я думаю, что скоро все изменится. Будем надеяться, сказал Гарри. Он не знал Одина достаточно хорошо, чтобы знать, изменится он или нет, но сейчас он просто доверится Фрик. Если она не знала его лучше всех, то кто же тогда знал? Трое вошли через несколько дверей, чтобы найти Тора, разговаривающего с Джейн, хотя было ясно, что они также делали что-то еще, судя по тому, как держались за руки и как близко были их лица. На Торе был черный плащ, а на Джейн – синяя асгардская одежда. «Твой отец сказал, что...» – начала говорить Джейн Тору. «Мой отец не знает всего», – оборвал ее Тор. «Пусть он не слышит, как ты это говоришь», – сказала Фрик, объявляя об их присутствии. «Джейн, познакомься с Фрик, королевой Асгарда», – сказал Тор, представляя Фрик Джейн и моей матерью. Глаза Джейн расширились, и она быстро вырвала свои руки из рук Тора и повернулась к королеве Асгарда, при этом поняв, что не знает, что сказать. «ГМ, привет», — наконец произнесла она. «Она такая очаровательная», — прошептала Наташа Гарри, который улыбнулся в знак согласия. «Тебе понравились предоставленные тебе апартаменты?» — спросила Фрик. «Ну, они были великолепны», — ответила Джейн, стараясь скрыть нервозность в голосе, но у нее ничего не получалось. «Большое вам спасибо. Я имею в виду большое спасибо за все, что вы сделали». «Все в порядке», — сказала Фрик, улыбнувшись ей. «Я много слышала о тебе от своего сына. Ты рассказал маме обо мне?» — спросила Джейн Тора. «Конечно», — сказал Гарри. «Я думал, что это очевидно, учитывая, что один тоже знает о тебе». «Хорошо, хорошо, это верная мысль», — призналась Джейн. «Не нервничай так, дитя мое», — сказала Фрик успокаивающим голосом. «Я только хочу поговорить с тобой, и если ты не против, я хотела бы узнать тебя получше». «Да, конечно, я знаю, что вы не станете пытаться причинить мне боль», — быстро заговорила Джейн. «Просто так неловко быть на новой планете, а потом носить новую одежду, а потом встречаться с королевскими особами и не знать, что сказать, а еще не стоит забывать короля, который не любит меня, и я вдруг поняла, что я что-то бормочу». «Совсем чуть-чуть», — сказала Наташа, когда Гарри соединил большой и указательный пальцы, чтобы подчеркнуть и согласиться со словами Наташи. «Да, ну, я...» Джейн вдруг обнаружила, что ее прервал сигнал тревоги. «Что это?» — спросила Наташа, когда все посмотрели в ту сторону, откуда доносился звук. «Это из тюрьмы», — сказала Фрик. «Лаки», — сказал Тор, одновременно задаваясь вопросами, происходит ли это из-за Лаки, избежал ли Лаки. «Возможно, сказал Гарри, но это также может быть один из заключенных, которых недавно привели. «Иди», сказала Фрик Тору. «Наташа, я бы взял тебя с собой», сказал Гарри, тяжко вздохнув. «Я понимаю», перебила Наташа. «Она была одной из лучших и самых искусных убийц на Земле, но это не означало, что она могла сражаться с любыми инопланетянами. Особенно, когда они были признаны достаточно сильными, чтобы асгардцы отвечали за их содержание в тюрьме. Я позабочусь о них обоих», пообещала Фрик Гарри и Тору. «Пошли», сказал Гарри Тору. Гарри и Тор побежали и выскочили из здания и направились в сторону тюрьмы. Тор со своим молотом, а Гарри с топором. Глава 23. Такое ощущение, что они не в восторге от того, что их заключили в тюрьму, сказал Фандрал, сражаясь с пленниками вместе с Вальштагом и асгардскими тюремщиками. «Некоторым существам не угодишь», ответил Вальштаг после того, как ударил одного из них в стену. Битва бушевала, им не давали ни секунды на отдых, так что у них не было выбора, кроме как продолжать сражаться, если они хотели выжить. Несколько заключенных все еще были в своих камерах, в том числе Лаки, который был в своей личной камере. Он сидел, прислонившись к стене, лениво переворачивая страницу книги, которую читал, как будто не замечая или не заботясь о том, что происходит снаружи. Звук большого удара эхом разнесся по всей комнате, все остановились, когда в комнате внезапно стало холодно, а пол покрылся тонким слоем льда. Все они посмотрели в ту сторону, откуда, казалось, пришел лед. Они увидели Гарри, стоящего в своем костюме ворона, но без маски и капюшона, при этом головка его топора лежала на полу, и от нее поднимался ледяной туман. Он поднял свой топор как раз в тот момент, когда Тор приземлился рядом с ним. «Возвращайтесь в свои камеры, и вам больше не причинят вреда, даю слово», сказал Тор, предлагая пленникам шанс выйти из этой ситуации невредимыми. Это было чем-то, что даже он находил странным. Старый Тор с радостью воспринял бы ситуацию как возможность для битвы. В ответ один из заключенных подбежал и ударил Тора, но, к несчастью для него, он совсем не причинил ему вреда. «Очень хорошо», сказал Тор, схватив пленника сзади за шею и опустив молот ему на голову, «так тоже можно». После того, как Тор ударил его, он вступил в бой вместе с Гарри. Гарри бросил свой топор в первого заключенного, который бросился на него. Заключенный уклонился от топора и непреднамеренно позволил ему пронзить плечо заключенного позади него. Гарри уклонился от удара, положил руку на грудь пленника и отбросил его назад, к другим заключенным. Другие заключенные бросились к нему, но топор Гарри вылетел из плеча заключенного и вернулся в его руку, сбив по пути несколько противников. Гарри не собирался скрывать, это было приятно. «Этот топор, кажется, работает хорошо», — прокомментировал Тор, вновь ударив одного из заключенных своим молотом. «Работает», — ответил Гарри и ударил рукояткой по носу заключенного, а затем оттолкнул его ногой. Трое врагов бросились к нему, но Гарри сделал резкое круговое движение топором, посылая ударную волну, которая заставила заключенных отлететь назад. Его подмывало просто убить их всех, но он не был уверен, как к этому отнесутся асгардцы. Кроме того, у него будет еще немало возможностей использовать свой топор. «О, подождите, Тор только что сломал парню шею», — подумал Гарри, увидев, как Тор обрушил Мьёльнир на шею заключенного. «Думаю, убийство в этой ситуации — это нормально». Гарри повернулся и направил свой топор в атакующего его противника, а затем, достав его, вызывал магию и послал через топор режущее проклятие, которое перерезало шеи сразу двоих. Топор отлично работал, как волшебная палочка. По коридору шел один с хмурым лицом, а отряд асгардских стражей следовал за ним. «Пошлите эскадрилью к оружейному хранилищу, защитите его любой ценой, обезопасьте подземелье». «Один», — сказала Фрик, когда она, Наташа и Джейн, шедшие навстречу к нему, остановились перед ним. «Уходите», — приказал он стражам и, повернувшись к Фрик, сказал. «Это небольшая стычка, бояться нечего». «Ты никогда не умел лгать», — ответила Фрик. «Отведи их в свои покои, я приду за тобой, когда это будет безопасно», — приказал один. «Береги себя», — пожелала ему Фрик на прощание. «После всего, что я пережил», — начал один, улыбнувшись и положив руку на щеку Фрик, «моя королева все еще беспокоится обо мне». Затем он повернулся и ушел. «Ты выжил только потому, что я беспокоилась о тебе», — крикнула ему вдогонку Фрик, а затем потащила Наташу и Джейн прочь, причем Наташа ухмылялась нахальству асгардской королевы. «Послушайте меня», — сказала им Фрик серьезным тоном, давая понять, что от ее слов не следует отмахиваться. «Вам обеим жизненно важно слушаться меня. А как же Тор и Гарри?» – спросила Джейн. «С ними все будет в порядке, поверь мне», – сказала Наташа успокаивающим тоном. «Один из них, асгардский бог, которому тысячи лет и который сражался в бог знает скольких битвах, в то время как другой, бессмертный и чрезвычайно могущественный волшебник, который к тому же теперь имеет новый топор, с ними все будет в порядке». «Тор», — сказал Гарри сразу после того, как обезглавил одного из заключенных, — «это неправильно. Слишком поздно менять свое мнение об убийстве», — сказал Фандрал, нанося удар другому пленнику, — «особенно с учетом того, что ты убил больше всех». «Нет, я имею в виду, мне кажется неправильным, что заключенные не убегают, а идут в бой», — сказал Гарри, рассекая топором живот своего противника. «Да», — кивнул Тор, — «для этого должна быть причина». «Ну, Локи в безопасности в своей камере», — сказал Вальштагг, швыряя одного заключенного на землю, в то время как остальные заключенные перестали сражаться, видя, что дело проиграно. «Не думаю, что дело в Локи», — ответил Гарри. «Они бы уже освободили его, если бы это было так. Как ты думаешь, что им нужно?» — спросил Тор. «Ну, с учетом того, что...» Гарри был прерван тихим звуком, его глаза расширились, когда он вытащил зеркало из-за пояса и поднес его к лицу, как раз когда в зеркале появилось лицо Наташи. «Наташа, что? Плохие парни нападают на нас, быстро сюда», — скороговоркой проговорила она, после чего оборвала связь. «Ну, я думаю, это ответ на этот вопрос», — сказал Гарри, когда потолок над ними задрожал. «Мы должны поторопиться», — сказал Тор. «Хватайся», — сказал Гарри. Тор положил руку на плечо Гарри, и они телепортировались прочь. «Мне это не нравится», — практически прошипела Джейн Наташе. «Не только тебе», — прошептала Наташа, когда они с Джейн спрятались в потайной комнате. «Она может умереть», — сказала Джейн, которой совершенно не понравилась идея оставить Фрик снаружи. «Да, но и ты тоже», — ответила Наташа. «Но», — хотела возразить Джейн, но Наташа быстро положила этому конец. «Послушай», — прервала ее Наташа, — «обычно я была бы более терпеливой, но у меня буквально нет времени. Ты ничего не можешь сделать, чтобы помочь ей в этой ситуации, кроме как сдаться, а это не выход, особенно если это означает позволить им получить то, что, черт возьми, находится внутри тебя. Во-вторых, мне тоже не нравится быть беспомощной. Я высококлассный агент щита, и если бы я имела дело с обычными людьми, то вышибла бы из них все дерьмо. Я знаю, что это нелегко, и никогда не будет легко. Но в данный момент единственное, что мы можем сделать, это надеяться, что она выберется из этой передряги живой. Но что, если она не справится? Может быть, она справится, а может быть и нет, все возможно в мире, в котором мы живем. Тише, я думаю, они близко. Но, тихо, приказала Наташа, мы не знаем, насколько у них хороший слух. Сиди тихо. Двери открылись, и Фрик увидела, как в комнату вошло существо с бледной, молочно-белой кожей и длинными волосами, одетая в черный плащ и серебряные доспехи. Он был похож на человека, но яркие и бледно-голубые глаза и заостренные уши точно сказали ей, что это был темный эльф. Его глаза метались между ней и иллюзией Джейн, которую она создала. Она не чувствовала необходимости создавать иллюзию Наташи, поскольку эльфы, вероятно, даже не знали о ее существовании. «Отступи, тварь», — сказала Фригг, доставая меч, когда они с эльфом начали обходить стол в центре комнаты, чтобы встретиться друг с другом. «И ты, возможно, переживешь это». «Я пережил и худшее, чем ты, женщина», — ответил эльф. «Кто ты?» — спросила Фригг. «Я Малекит», — представился он, стоя в нескольких шагах, «и я получу то, что принадлежит мне», — добавил он, взглянув на Джейн. Малекит попытался сделать шаг вперед, когда Фригга ударила его мечом. Малекит отскочил от удивления и достал меч, который он до этого прятал в плаще. Фригга быстро выбила меч из его рук и начала делать замахи в его сторону. Многие люди забыли, что она была воином просто из-за ее доброты и любви к магии. У нее были навыки и техника, необходимые для борьбы с асгардскими стражами и для победы над ними. Малекит поднырнул под ее меч, но она ударила его кулаком в лицо и толкнула его к колонне, приставила меч к его горлу. Однако она быстро поняла, что что-то не так, поскольку он не проявил никакого беспокойства по этому поводу. Он посмотрел в сторону, и Фригг быстро поняла почему. Она обернулась, к когда новый нападавший схватил ее за запястье. Это было высокое существо, покрытое черной броней с множеством рогов, разбросанных по всему телу, с лицом закрытым рогатым, звериным шлемом-маской. Он выбил меч из ее руки и, схватив ее за шею, поднял над собой в воздух. Он повернул ее так, чтобы она могла видеть, как Малекит идет к тому, что они приняли за Джейн. «Ты забрала что-то, дитя», — сказал Малекит, подходя к ней, — «отдай это». Он протянул руку, чтобы схватить ее. Как только его рука коснулась ее плеча, она исчезла в зеленом свете. «Ведьма». Малекит обернулся и посмотрел на Фрикк. «Где эфир?» — спросил он, подходя к ней. «Я никогда тебе не скажу», — храбро сказала Фрикк, когда существо схватило ее за шею. «Я верю тебе», — сказал Малекит, взглянув на существо. Существо поняло, что ему говорят, и вонзило клинок в спину Фрикк, заставив ее закричать и упасть на пол. Малекит и существо обернулись, услышав яростный рев. Существо было отправлено в полет через ближайшую колонну топором Гарри, как раз в тот момент, когда Малекит был поражен в лицо молнией из Мьёльнира. Гарри и Тор бросились к ним. Тор подпрыгнул в воздух и бросил Мьёльнир так сильно, как только мог. Большое существо схватило Малекита и использовало свое тело, чтобы защитить его и попытаться унести его. Мьёльнир ударил существо по спине, и оба они упали с балкона, после чего начали убегать. Тор погнался за ними, а Гарри тем временем подбежал к Фрикк и опустился на колени. Он испытывал искушение помочь Тору преследовать этих двоих, но спасение Фрикк было для него приоритетнее. «Тише», — сказал Гарри, быстро размахивая над ней руками, — «все будет хорошо», — сказал он, в то время как Тор попытался уничтожить корабль, на котором убегали Малекит и существо, но было слишком поздно. «Гарри», — выдохнула Фрикк, — «все будет хорошо», — сказал Гарри успокаивающим и уверенным голосом, и приступил к работе, начав ее исцелять. Исцеление не было его сильной стороной, но он знал достаточно, чтобы помочь людям. «Я умираю», — выдохнула практически из последних сил Фрикк. «Да, ты умираешь», — сказал Гарри, вытащив из-за пояса зелье и дав его ей. «Ты умираешь, но не умрешь, по крайней мере сегодня». «Гарри», — сказал Тор, опускаясь на колени рядом с ней. «Она, с ней все будет в порядке», — успокоил его Гарри. «Сходи проверь Джейн и Наташу». «Но», — начал было Тор, но был прерван. «Тор, просто доверься мне и иди проверь девочек». «Хорошо». Тор неохотно кивнул и пошел искать девушек. «Фрикк!» — закричал один, входя в комнату и видя свою жену, лежащую на полу. «Один!» — сказала слабо Фрикк, увидев его. «Остановись!» — сказал Гарри Одину, увидев, что король опустился на колени рядом с женой. «Мне нужно исцелить ее!» «Держи ее за руку!» — приказал Гарри. «Один!» — который не привык к приказам, все равно послушал Гарри. «Ладно, ты тоже держи его за руку!» — сказал Гарри Фрикк. «И сосредоточься на нем!» «Ты в порядке, моя королева?» – спросил один. «Бывало и лучше», – сухо ответила Фрикк. «Хорошо», – сказал Гарри, когда закончил. «Помоги ей подняться», – сказал он Одину, после чего они подхватили ее за руки и помогли подняться. «Прости, целительство, не моя специальность». «Все в порядке, спасибо, дитя мое», – сказала ему с улыбкой Фрикк, когда он отпустил ее и позволил опереться на Одина. «Боюсь, если бы не ты, я была бы уже мертва. Боль – это небольшая цена. В любом случае, я думаю, будет лучше, если ты сходишь к асгардскому целителю», – прорекомендовал Гарри. «С этим я согласен», – сказал один, прежде чем повернуться к Гарри. «Спасибо, волшебник. Не нужно благодарностей», – сказал Гарри, в то время, как Тор вернулся с Наташей и Джейн рядом с ним. «Вы обе в порядке?» – спросил Гарри Наташу, притянув ее в объятия. «Мы в порядке», – сказала Наташа, как только объятия закончились. «Вы ранены?» – спросила Джейн Фрикк, когда заметила, что та опирается на Одина. «Благодарю за заботу, но я в порядке», – ответила Фрикк. «Но вы явно пострадали», – начала спорить с Фрикк. «Именно поэтому я сейчас отправлюсь к целителям», – ответила Фрикк. «Я поговорю с тобой позже, дитя мое», – добавила она, перед тем, как один вывел ее из комнаты. «С ней все будет в порядке», – сказал Гарри Тору, который выглядел сильно обеспокоенным. «Я исцелил ее, она должна быть в порядке после небольшого отдыха». «Спасибо», — сказал Тор Гарри. «Мы же друзья», — пожал плечами Гарри. «Я уверен, что ты сделал бы то же самое для меня, если бы ситуация была обратной». «Даже не сомневайся», — ответил Тор. Позже в тот же день были проведены похороны всех тех, к кто погиб во время нападения. Они проходили ночью, все собрались на улице, включая Гарри с Наташей и Джейн, которые тоже были приглашены. Погибших асгардцев сажали в лодки и отправляли в воду, после чего лодки расстреливались горящими стрелами. При таком описании это может показаться не таким уж замечательным, но на самом деле это был довольно красивый момент. Гарри действительно видел, что каждый асгардец желает именно так закончить свой путь. Он смотрел, как лодки плывут по воде, на пламя, которое красиво контрастировало с темным ночным небом. Фрик наблюдала за происходящим, часть ее была рада, что она не была одной из многих, кто погиб, защищая Асгард, хотя она знала, что была к этому очень близка. К счастью для нее, Гарри успел вовремя. Настроение и атмосфера были не из приятных. Гарри взглянул на Тора, чтобы увидеть выражение его лица. Это был взгляд, который он узнал, это был тот взгляд, который он видел на своем собственном лице несколько раз. У него был такой же взгляд, когда он шел через ловушки, чтобы остановить Волан-де-Морта от кражи философского камня, у него был такой же взгляд, когда он шел в тайную комнату, чтобы спасти Джинни. Это был взгляд, который ясно говорил, что он не будет просто сидеть сложа руки. Но если бы у Гарри было зеркало, он увидел бы точно такое же выражение на своем лице. «Ты знаешь, сколько охранников снаружи?» – спросила Наташа. В настоящий момент она вместе с Джейн и Гарри была заперта в своих покоях по приказу самого Одина. «Дай мне секунду», – сказал Гарри. Он вытянул свою магию и использовал ее, чтобы проверить, что было за пределами комнаты. «Два стражника. Значит, мы просто заперты здесь?» – прошептала Джейн. «Нет, они либо не знают, либо забыли, что я могу телепортироваться», — ответил Гарри. Изначально они разместили всех в отдельную комнату, но он просто решил телепортировать их в ее комнату. «И не нужно шептать, я наложил заглушающее заклинание, они нас не услышат». «О, здорово», — сказала Джейн, слегка покраснев. «Как ты думаешь, что происходит снаружи?» — спросила Наташа Гарри. «Понятия не имею», — признался он. «Я не знаю, что сейчас думает или планирует один. Все, что я знаю, это то, что он хочет убрать нас с дороги. Как ты думаешь, мы сможем заставить его помочь нам? Я не уверен, он очень эмоционален. Ну, его жену зарезали из-за меня, так что его можно понять», — напомнила Джейн. «Не из-за тебя», — сказал Гарри. «Она чуть не умерла из-за меня», — продолжала настаивать Джейн. «Она сделала бы это и для меня», — добавила Наташа. «Она сделала бы это для кого угодно», — ответил Гарри. «Она хорошая женщина, не стоит портить то, что она сделала, ведя себя так, будто она совершила ошибку». «Наверное», — сказала Джейн, кивнув. «Нам всем повезло, что ты умеешь лечить». «Да, ну, раньше мне часто было больно, и это помогало, ну знаешь, исцеляться». «Черт побери», — выругалась Дафна, взмахнув палочкой над грудью Гарри. В данный момент они с Гарри находились в выручай комнате. Гарри ушел ранее этой ночью, и Дафна ждала его возвращения. Когда он наконец вернулся, а это было в полночь, у него была рана, из которой текла кровь. Дафна немедленно сняла с него рубашку и пиджак, что обычно доставляло ей удовольствие, но на этот раз она была больше сосредоточена на остановке кровотечения. «Как, черт возьми, это случилось? Мне стало скучно», — саркастически процедил Гарри сквозь стиснутые зубы. «Гарри, я здесь лечу тебя, когда могла бы спать в удобной кровати, потому что ты захотел пойти и поиграть в Мстителя, а я не могу спать, зная, что ты, вероятно, пострадаешь. Знаешь что, ты получил травму, так что не придавай этому значения, когда я лечу тебя». «Прости», — вздохнул Гарри, — «просто я немного раздражен». «Да, сейчас ты один такой», — сказала Дафна, закатив глаза. «А теперь рассказывай, что случилось». «Все прошло хорошо, я остановил налет», — ответил Гарри. «Его вел Малфой-старший. Я задержал их достаточно долго, чтобы прибыли Авроры. Отряд Дамблдора пришел примерно за минуту до них. Затем наступил хаос, все стреляли заклинаниями повсюду. Убивающие проклятия, парализующие заклинания и Мерлин знает какие заклинания». «Тебя кто-нибудь видел?» — спросила Дафна с явным беспокойством в голосе. «Нет», — сказал Гарри, покачав головой, — «заклинание тени на капюшоне работает отлично. Как бы то ни было, вскоре большинство пожирателей смерти были либо схвачены, либо бежали. Я сражался с Малфоем. Один из членов ордена Дамблдора увидел нас. Я подумал, что парень будет целиться в пожирателя смерти, но нет, он решил пойти на меня. Очевидно, остановить линчевателей более приоритетно, чем остановить пожирателя смерти. Он послал в меня заклинание связывания тела, я пригнулся, но Малфой тоже не просто стоял. Я попытался уклониться от его заклинания, но рассекающее проклятие попало мне в грудь. Отсюда и боль, и кровотечение, и боль. Или я уже говорил о боли? Нет, я так не думаю, саркастически сказала Дафна. Кстати, про боль, сказал Гарри, улыбаясь, несмотря на, ну уже ясно что. Подожди секунду, сказала Дафна, доставая зелье из сумки. Тебе повезло, что я предусмотрительно приготовила его, пока тебя не было. Это моя маленькая мастерица зелий, сказал Гарри, улыбнувшись и поцеловав ее в лоб, а затем приняв зелье. Твои зелья всегда вкуснее тех, что Снейп готовит для больничного крыла. Это потому, что ему все равно, понравится ли вкус его зелий. Нет, это потому, что он просто мудак, ответил Гарри, прежде чем проглотить зелье. Ух ты, как мило. Это на вкус как молочный коктейль, как, черт возьми, ты делаешь вкус похожий на молочный коктейль. Секрет, сказала Дафна, улыбнувшись, после чего взяла свою палочку и начала произносить заклинание. «Скрытная милашка», — сказал Гарри, рассмеявшись. «А почему ты думаешь зелье на вкус как молочный коктейль?» — спросила Дафна, приподняв бровь. «Ну, или ты просто обманул меня и дала мне молочный коктейль, или я встречаюсь с переодетой богиней», — ответил с ухмылкой Гарри. «Богиня, да?» — спросила Дафна. «Ненавижу, когда ты говоришь такие вещи». «Нет, не ненавидишь», — недоверчиво фыркнул Гарри. «Я вижу, как изгибаются твои прелестные губки. Ненавижу, когда мне это нравится», — ответила Дафна, как только остановилась. «Ну вот, дело сделано. Будет лучше, если ты сходишь к настоящему целителю. Ты не хуже. Гарри, я не обученная целительница. Я просто исхожу из того, чтобы сделала моя мать, которая и есть настоящая целительница. Но, я доверяю тебе больше, чем любому целителю», — ответил Гарри. «Будхары». «Нет», — Гарри покачал головой. «Если я пойду к любому целителю с такой раной, то все узнают об этом. Последнее, что мне нужно, это министерство, пытающееся запереть меня, или Дамблдор, дышащий мне в затылок и читающий мне нотации, когда я единственный, кто действительно пытается что-то сделать в этой войне». «Но почему, Гарри?» — спросила Дафна, когда ее голубые глаза встретились с его зелеными. «Почему именно ты должен это делать? Ты спас философский камень, победил огромного Василиска мечом, сражался с высасывающими душу монстрами и пережил нападение Волан-де-Морта больше раз, чем любой другой. Ты точно сделал достаточно?» «Нет, не сделал. Волан-де-Морт собирается причинить вред невинным людям, включая меня и, следовательно, тебя. Он не перестанет охотиться на меня, он одержим, и однажды он использует тебя, чтобы добраться до меня. Но Дамблдор и министерство бесполезны», — прервал ее Гарри. «Министерство потратило год, отрицая, что он вернулся. Дамблдор провел год, избегая меня. Единственное время, которое он провел со мной, был разговор о том, чтобы я брал уроки от Клюменции у Снейпа. Не напоминай мне», — сказала Дафна, сердито покачав головой. «Он не давал тебе хороших уроков, скорее прогресс был обратным». «Хорошо, во-первых, ты выглядишь просто прекрасно, когда злишься. Ты всегда считаешь меня прекрасной», — указала на очевидный факт она. «Вряд ли это моя вина. В общем, Дамблдор заставляет меня ходить на эти уроки с парнем, который, как знают даже мои магловские родственники, ненавидит меня. И не заводи меня разговорами про твоих родственников», — зарычала Дафна, и в ее голове можно было услышать множество болезненных проклятий, проклятий, которые она была бы не прочь попрактиковать на родственниках Гарри. Она хотела бы увидеть, как они будут оскорблять ее парня, когда она прижимает палочку к их шеям. «В любом случае, Дамблдор не поможет. Я не буду отрицать, что он могущественный волшебник, но он ничем не поможет. Просто посмотри на все дерьмо, которое он сделал за эти годы. Ты имеешь в виду действия типа заманивания темного лорда ценным магическим артефактом в школу, полную детей?» — спросила Дафна. «Да, плюс он нанял павлина преподавать на втором курсе», — добавил к списку прегрешений Дамблдора Гарри. «А еще не стоит забывать про разрешение летать дементором вокруг Хогвартса, вместо того, чтобы использовать все свое влияние как директора и верховного чародея, чтобы избавиться от них, как и про турнир трех волшебников, и его неспособность должным образом защитить Кубок Огня, или то, что он сказал мне, что мне вообще не придется соревноваться, если я не выполню первое задание, плюс не дал мне книгу правил, которую получили другие чемпионы. Есть еще тот факт, что он мало что сделал с Амбридж. Плюс он игнорировал меня в течение года, ну если не считать его попыток заставить проводить время с его любимым пожирателем смерти. И он еще постоянно заставлял тебя возвращаться к твоим жестоким родственникам, добавила уже Дафна, нахмурившись. Я понимаю твою точку зрения. Я имею в виду, что последняя волшебная война не была остановлена во многом из-за него. Именно, кивнул Гарри. Орден действует слишком оборонительно, и я сомневаюсь, что кто-то из них вообще имеет опыт наступательных действий. Министерство вообще какая-то клоака, и многие из людей, управляющих им, некомпетентны, либо вообще пожиратели смерти и им сочувствующие. Волан-де-Морт преследует меня, он не остановится, и я тоже не остановлюсь, пока мы с тобой не сможем жить свободно. Скажи, если ты остановишь Волан-де-Морта, что будет тогда, Гарри? Спросила Дафна. Ты присоединишься к Аврорам и продолжишь гоняться за темными магами, как все и думают. Все остальные могут идти к черту, сказал Гарри, взяв руки Дафны в свои. В данный момент для меня имеет значение только одно мнение, и это твое мнение. Мне все равно, что со мной будет. Я мог бы играть в квиддич, я мог бы стать шеф-поваром, я мог бы жить жизнью Магла или получить работу в министерстве или в Визингомате. Для меня это не имеет значения, пока ты со мной, мне все равно. Это, конечно, прекрасно, но у тебя вообще нет никаких планов на будущее, тебе точно ничего не нужно. Ну, может быть, несколько детей и дом, но это все, сказал Гарри, пожав плечами. Дети, да, сколько ты хочешь, спросила она, слегка покраснев. Я бы хотел, по крайней мере, двух, может быть, трех, честно ответил Гарри. А как насчет тебя? Я никогда об этом не думала, так же честно ответила Дафна. В свое оправдание скажу, что я думала, что меня просто выдадут замуж за какого-нибудь чистокровного, и он сам все решит. Ну, а теперь, что ты думаешь? Ну, я не знаю, два или три, наверное. Я имею в виду, что это всегда были только я и Астория, ну какое-то время, пока не появился мой брат Дилан. Так, что мне и кажется правильным два, три ребенка. Вполне справедливо, сказал Гарри, но у нас есть время решить. Думаешь, у нас получится завести нормальную семью? Я бы поставил на это свою душу. Твою душу? Конечно, потому что ты моя душа, Даф, сказал он серьезно. Он был более чем немного удивлен, когда Дафна начала смеяться. Что, это действительно банально, Гарри, пояснила она, рассмеявшись. Ну, извини, сказал Гарри, закатив глаза. Мне только что пришлось иметь дело с пожирателями смерти, и я вернулся раненым. Прости уж меня за неоригинальность. Хорошо, хорошо, прости, сказала она, ее смех затих, но улыбка на ее лице была такой же яркой, как всегда. Но серьезно, спасибо, Гарри, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Даф улыбнулся в ответ Гарри, и его рука потянулась к рубашке, но Дафна шлепнула его по руке. Нет, покачала она головой и обвила руками его шею. Я хочу показать тебе, как сильно я тебя люблю, сказала она, прежде чем притянуть его к себе в страстном поцелуе. «Что он делает?» – спросила Джейн, посмотрев на Гарри, который сидел с закрытыми глазами и сосредоточенным выражением лица. «Хочешь честного ответа?» – спросила Наташа. «Да, он бы был предпочтительнее нечестного», – ответила она. «Так что же он делает?» – повторила она свой вопрос. «Понятия не имею», – призналась Наташа. «Ух ты, как смешно», – с сарказмом сказал Гарри, открыв глаза. «Что ты делал?» – спросила Наташа. «Фрик научила меня немного своим иллюзиям, и я послал одного, чтобы связаться с Тором», — ответил Гарри. «Правда?» «Да, если я продолжу практиковаться, то смогу делать это с такой же легкостью, как Фрик Кейлоки. В любом случае, я послал иллюзию себя, чтобы поговорить с Тором и выяснить, что происходит». «И?» — выжидающе спросила Джейн. «Он хочет встретиться со мной и Наташей в пабе». «Подожди, значит, эльфы нападают, и первым побуждением Тора является выпить?» – спросила с недоверием Наташа. «Нет, это тайная встреча в пабе», – объяснил Гарри. «Сив тоже будет там вместе с Хеймдаллем, Фандралом и Вальштагом». «Как ты думаешь, что он хочет сказать?» – спросила Джейн. «О темных эльфах, о тебе, о нас, о Асгарде, о розовых пони, о чем угодно», – сказал Гарри, пожав плечами. «Как мы выберемся отсюда?» – спросила Наташа. «Тут все просто, я просто телепортирую тебя и себя туда, а вместо нас оставить две иллюзии», — ответил Гарри. «Но мне казалось, «Ты говорил, что их трудно создавать», — спросила Джейн. «Двигающиеся, да. Я мог бы оставить неподвижные, так как это не так сложно, но проблема в том, что я не уверен, как долго они просуществуют, потому что у меня действительно не было возможности проверить это». «Хорошо, тогда так и поступим», — сказал Анташа, покачав головой. «Мы отправимся ночью, так что я просто сделаю две иллюзии, что мы спим», — сказал Гарри. «Мы здесь», — сказал Гарри Сив, Фандралу и Вальштагу, когда они с Наташей встретили их у паба, одетых в черные плащи, что явно помогало им скрываться. «Пошли», — сказал Вальштаг, открывая дверь и пропуская их внутрь. «Тор», — поздоровался Гарри, когда они все прошли в заднюю часть паба и сели с Тором, в то время, как Хеймдалль прислонился к стене. «Так в чем дело?» — спросил Гарри, как только они все устроились и заказали себе выпивку. «Я пытался убедить отца, что нам нужно что-то сделать с эльфами, но он отказался что-то делать», — сказал Тор усталым голосом. «Раньше он не верил в их существование, а теперь слишком зол, чтобы слушать. Что он собирается делать?» — спросила с большим беспокойством Наташа. «Ничего, что принесло бы пользу Асгарду», — был ответ Тора. «Мама ранена и отдыхает, боюсь, что она не в состоянии убедить его в чем-либо. То, о чем я собираюсь тебя попросить, можно считать предательством самого высокого порядка. Его успех может привести к нашему изгнанию, а неудача может закончиться нашей смертью. Малекит, он знал, что эфир здесь. Он чувствует его силу, и если мы ничего не сделаем, он придет за ним снова, но в следующий раз он может опустошить весь Асгард. У нас есть крайний срок, чтобы сделать все, что нам нужно», — сказал Гарри. «Какой срок?» — спросила Сив. «Конвергенция завтра, не так ли?» — спросил Гарри. «Хеймдалль, я прав?» — спросил Вальштаг. «Это действительно так», — ответил Хеймдалль, степенно кивнув. «Тогда это и правда наш крайний срок», — сказала Наташа, которая поняла, о чем говорит Гарри. «Последнее сближение миров произошло, когда видели Малекита и Эфир, а это значит, что именно тогда он нападет», — закончил за нее Гарри. «Да», — внезапно сказал Хеймдалль. «Это время, когда он может использовать свою силу в полной мере и воздействовать на все 9 миров. Он ударит в это время», — ответил Гарри. «Соедините 5000 лет ожидания, отчаяния, гнева и безумия, и вы получите Малекита. Это плюс его армия эльфов, и вы можете видеть, насколько опасна ситуация. Скажи мне кое-что», — начал Фандрал, — «и я не хочу тебя обидеть, но ты ведь знал, что он придет, верно?» «Да, я предполагал, что это возможно», — ответил, кивнув Гарри. «Тогда почему ты ничего не сделал, когда у тебя была такая возможность?» «Ну, знаешь, когда ты был королем, просто, я не мог», — ответил Гарри. «Я занял трон, потому что Тор был слишком занят, гоняясь за юбкой Джейн». Гарри сделал паузу, чтобы принять небольшое количество смеха от других и недовольный взгляд от Тора. «Плюс, когда я занял трон, мне пришлось сидеть целый час и слушать, как кто-то объясняет все, что мне было позволено делать. Мне не разрешалось делать большие изменения. Сила, которой я обладал, была действительно весьма ограничена. К тому же, если бы я сделал большие изменения, то не было никакой гарантии, что один просто не вернул бы, как все было, когда проснулся». «Вполне справедливо», — сказал Фандрал, вздохнув. «Каков план?» — спросил он Тора. «Нам нужно убрать Джейн и Эфир с планеты, подальше от Асгарда», — ответил Тор. «И как именно ты собираешься это сделать?» — спросил Гарри. «Я имею в виду, я могу телепортироваться, но единственные места, куда я когда-либо телепортировался, на Земле, и я не уверен, что смогу это сделать с Эфиром. Бифрост закрыт, а Тессеракт заперт в оружейном хранилище», — добавила Сив. «В Асгарде есть и другие пути», — заговорил Хеймдалль. «Пути, известные очень немногим, а если точнее одному человеку», — сказал Тор, переводя взгляд с одного на другого. Гарри и Наташа посмотрели друг на друга и почти телепатически согласились, что им не нравится, к чему все идет. «Нет», — сказал Вальштаг, поняв, на кого намекает Тор. «Тор, пожалуйста, скажи мне, что ты не имеешь в виду, Локи», — умоляющим голосом сказала Наташа. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не имеешь в виду своего сумасшедшего брата, который напал на целую землю с инопланетной армией. И это после кражи ценного артефакта и убийства множества людей», — добавил Гарри. «Я знаю, что этот чувак твой брат, но он бог обмана, и даже ты не можешь доверять ему в данный момент». «Я не знаю», — сказал Тор, покачав головой. «Раньше были дни, когда я доверял ему прикрывать мою спину, но те дни давно прошли. Я намерен использовать желание Локи отомстить. Месть? Спросила Наташа. Что ему сделали эльфы? Не ему, сказал Тор, покачав головой. Речь идет о том, что они сделали с мамой. Локи может быть злым, но он всегда заботился о ней. Значит, мы ставим все на то, что психопат все еще маменькин сынок? Спросила с недоверием Наташа. Тор, ты уверен? Спросил Гарри. Да я уверен, сказал Тор. Локи знает больше путей из Асгарда, чем один и Тор, сказал Хеймдалль. У него всегда были свои способы ускользнуть из Асгарда. Если ты сыграешь правильно, то сможешь заставить его работать с нами из чувства мести эльфам и шанса улучшить свое нынешнее положение. Ты хочешь сказать, что помощь нам поможет ему выбраться из тюрьмы? Снова недоверчиво спросил Вальштакт. Нет, это не так, сказал Гарри, покачав головой. Но мы должны сделать что-то, чтобы поощрить его жадную сторону и ту часть его, которая хочет, чтобы его жизнь была легче. Возможно, придется пойти ему навстречу. Я также надеялся, что ты сможешь поговорить с ним, добавил Тор, обращаясь к Гарри. Почему я? Спросил Гарри, а все остальные, кроме Хеймдалля, задали практически тот же самый вопрос. Почему он? Если и есть кто-то, кто может достучаться до моего брата, кроме моей матери, так это ты, сказал Тор. Ты действительно так сильно веришь в меня? Спросил Гарри изо всех сил, стараясь скрыть удивление в голосе. Да, Локи предаст нас, сказал Фандрал так, словно это был факт. Он попытается, сказал Тор, не ожидая ничего другого от своего брата. Хорошо, но куда мы уйдем? Спросила Наташа, а Тор сделал глубокий вдох, прежде чем ответить. Свартельфахейм, дом темных эльфов, спросила удивленно Сив. Тор, это царство запрещено, это их родной мир, спросил Гарри. Да, ни один асгардец не ступал на него, потому что еще мой дед запретил это. Значит, только мы и они, с пониманием сказал Гарри. Они напали на ваш мир, так что вы хотите пойти на их мир, что довольно честно, я полагаю. Думаю, это может застать их врасплох. Определенно, кивнула Наташа. Если Тор прав, то там не было асгардцев в течение невероятно долгого времени. Они же, вероятно, рассчитывают продолжить бой здесь. А как же твоя смертная? Спросил Фандрала Тора. Сейчас ее охраняет целый легион рейнхериев, которые будут готовы, если ты попытаешься прийти за ней. Я не буду тем, кто придет за ней, сказал Тор, и его взгляд остановился на Гарри, давая понять, на кого ложится эта задача. Потому что я просто телепортируюсь и заберу ее, сказал Гарри. Но как только они поймут, что ее нет, они сразу начнут нас искать, напомнила им Наташа. И это будут делать все, включая Одина. Тогда нужно будет их чем-нибудь отвлечь. Мой долг – сообщать королю о преступлениях против трона, и могу делать это очень долго, сказал Хеймдалль. Ха, сказал Гарри, издав тихий смешок. Итак, я хватаю Джейн, мы отвлекаем Одина и стражей Асгарда. Дальше что? Мы воспользуемся колесницей, чтобы улететь, сказал Тор, а затем посмотрел на своих друзей-асгардцев. Это хорошо, одобрительно сказал Гарри. Возможно, нам следует иметь не одну колесницу. И чтобы они направлялись в разные направления, дополнил план Хеймдалль. Именно, сказал Гарри, кивнув. А на одной из колесниц Локи проведет нас через потайной ход или что там он использует, чтобы выбраться из Асгарда. Как только Малекит заберет эфир у Джейн, я уничтожу его, сказал Тор. Как его вообще можно уничтожить? Спросил Гарри. Я не думаю, что его вообще можно уничтожить. Если бы это было возможно, он уже был бы уничтожен. Он прав, согласилась Наташа. Твой дедушка не похож на человека, который позволил бы ему существовать, если бы мог его уничтожить. Возможно, вы правы, но я все равно могу попробовать, сказал Тор. Хорошо, но нам нужно поторопиться, сказал Гарри. От этого зависит очень многое.